«Хочешь сказать, что Джастин продал ланрежцам государственную тайну, а потом хладнокровно позаботился о том, чтобы подозрение пало на тебя?» — переспросил он, чеканя слова, как бы подчеркивая таким образом их нелепость. «Продал или просто выдал под давлением шантажистов?» — поморщился Дамиан. «Подробностей я не знаю. Да, признаться, и не хочу. А остальное ты передал верно». «А откуда ты знаешь?» — вычислил. «Да и потом он сам мне об этом сказал». «Что-то здесь не увязывается», — мрачно возразил Нортон. «С какой стати он стал бы рассказывать тебе о таком, рискуя, что ты выдашь его с потрохами?» «Думал, что выдать его я уже не успею», — невозмутимо пояснил Дамиан. Нортон лишь энергично затряс головой. «Ты несешь какую-то чушь!» Впервые за время разговора в его тоне проскользнула враждебность. «Вот как?» Дамиан моментально ответил тем же. «Значит, в его виновность ты верить не хочешь?» «Любопытно. В мою ты в свое время поверил легко». «Это не доставило мне ни капли радости», — отрезал Нортон. «А мы с тобой не про радость сейчас говорим», — сверкнул глазами Дамиан. «В любом случае, я свое дело сделал, предупредил. Пока он еще надеется утопить меня, но если не выйдет, следующий на очереди ты. Все остальные слишком высоко сидят». «Предатель генерал Бали! Все знают об этом давным-давно». «В том-то и дело, что слишком давно. Информация устарела. Я не стану ничего тебе доказывать, Нортон». Голос Дамиана звучал устало и одновременно неприязненно. «Решай сам, во что тебе верить, а во что нет. Это больше не мое дело. Спасибо, что зашел». «Всего наилучшего», — не менее раздраженно бросил Нортон. Последние слова он произнес, уже разворачиваясь на каблуках. Спустя секунду его сапоги громко застучали по полу. Дамиан тоже развернулся и зашагал в противоположную сторону, к лестнице, ведущей на второй этаж. Вскоре я услышала, как под его ногами скрипнула ступенька. Секунду поколебавшись, я шагнула в прихожую следом за Нортоном. Тот уже подошел к двери. Ему было нужно совсем немного. Негромко сказала я, опуская руку на крышку высокого сундука. Чтобы кто-нибудь поверил в его невиновность. Просто поддержка. Неужели было так трудно это ему дать? Нортон повернулся ко мне, выпустив из пальцев ручку. «Откуда я мог знать тогда, что он невиновен?» — мрачно спросил он. «Все указывало на Дамиана». Я непонимающе покачала головой. Я знала его всего 3 месяца, когда услышала эту историю. Но этого срока оказалось достаточно, чтобы я ни на секунду не усомнилась в его словах. «А сколько были знакомы вы? 3 года? 4?» Нортон немного помолчал. 6 лет», — ответил он затем. 6? — повторила я. И, возведя глаза к потолку, многозначительно развела руками. «Тогда чего же вы ждете от него теперь?» На это Нортон ничего не сказал. «Что за бред по поводу Джастина?» — спросил он вместо этого немного погодя. «Это не бред», — спокойно ответила я. «Это так и есть. Я сама слышала, как он говорил об этом Дамиану». «Все слышали», — скептически отозвался Нортон. «Но отчего-то власти до сих пор ни разу не поинтересовались его персоной». «Это дело времени», — откликнулась я. «Я не верю в эту ерунду, слышите?» Он почти кричал. Я пожала плечами. «Наверное, похоже на то, как это сделал бы Дамиан. Это ваше право. Когда-то вы уже ошиблись, выбирая одного из двоих друзей. Не ошибитесь во второй раз». «Что вы делали под чужим именем на приеме?» Нортон говорил почти агрессивно. «Искала мужа. Я не видела причин это скрывать. Ваш друг обманом выманил его из виконства, организовал его похищение и собрался убить», — жестко произнесла я, четко выговаривая каждое слово. «Я знала, что виновен один из вас. Не знала только вы или Джастин». «Вот как? Должно быть, мне следует благодарить судьбу, что вы не подсыпали мне в вино какую-нибудь гадость вроде мышьяка». Как это ни странно, сейчас раздражение в его голосе было куда больше, чем враждебности. Я улыбнулась. «Можете не сомневаться. Если бы виновным оказались вы, я сделала бы это, не колеблясь. На сей раз мой голос был мягким, почти ласковым. И, что самое ужасное, я была вполне уверена в правдивости собственных слов. «Не помню, говорил я уже это или нет», — заметил Нортон, внимательно глядя мне в глаза. «Но Дамиану очень повезло с женой. И, тем не менее, по-моему, вы оба сумасшедшие». Бросив на меня один, последний взгляд, он вышел за дверь. Я пожевала губами, обдумывая состоявшийся разговор, а затем пошла искать Дамиана. Он как раз спускался по лестнице, видимо, собрался искать меня. «Можешь считать, что твоя взяла», — объявил Дамиан, сбегая по ступенькам. «В каком смысле?» — не поняла я. «Мы едем к Руперту», — пояснил муж. «Придется посвятить его в наши дела. После того, как меня отыскал Нортон, я не уверен, что мое участие в предприятии по-прежнему возможно. Если он выследил меня здесь, может выследить и где-нибудь еще. А если он в сговоре с Джастином, то все еще хуже». «Думаешь, он действительно может оказаться в сговоре с Джастином?» — с сомнением спросила я. Отчего-то мне с трудом в это верилось. «Не думаю», — признался Дамиан. «Но не могу быть безоговорочно уверен, что нет. И не имею права подвергать риску порученную леди Кейтлин миссию». Руперт выслушал рассказ Дамиана сосредоточенно, не перебивая и даже почти не шевелясь, лишь изредка поворачивая голову, чтобы перевести на меня мрачный взгляд. Дамиан говорил лаконично, по-деловому, без подробностей и без эмоций. Когда он закончил, Руперт встал с кресла и, компенсируя предшествовавшую этому неподвижность, несколько раз прошелся туда и обратно вдоль перегородившей подвал кушетки. «Вы правильно сделали, что пришли и обо всем мне рассказали, виконт», — произнес он наконец, остановившись напротив сидящего на второй кушетке Дамиана. «Но я не считаю целесообразной отмену вашего участия в предприятии. Мы поступим следующим образом. Я отправлю кое-кого из своих людей, чтобы они проследили за Нортоном Кэмероном и удостоверились в том, что он не станет преследовать вас, а стало быть, и нас всех. Это решит потенциальную проблему с путешествием в Ланрегию. Что же касается вашего дела в целом...» Руперт снова прошелся из стороны в сторону. «Его следует решить более радикально. И повторюсь, вы правы, что пришли с этим именно ко мне. Данное дело курирует сам король, и в него необходимо внести полную ясность. А между тем граф Брэдшоу до сих пор не был замечен даже в малейших нарушениях и оставался вне подозрений. Насколько это вообще возможно при сложившихся обстоятельствах? Однако вы правы и в другом. Как попало, такие вещи не делаются. Доверить предоставленную вами информацию письму, посылаемому с обычным гонцом, бессмысленно, а, возможно, и вредно. Такую информацию должен правильно подать приближенный к королю человек. Предполагаю, что наилучшей кандидатурой будет леди Кейтлин. На этот счет я поговорю с ней сам. Так или иначе, на это потребуется время, и заняться этим мы сможем лишь по возвращении из Ланрегии. Но, думаю, в перспективе мы сможем решить вашу проблему». Я облегченно выдохнула и сжала ладонь Дамиана. «Пока же я отправлю людей проследить за Кэмероном, а также выяснить, где в данный момент находится Брэдшоу», — продолжал Руперт. «Насколько я слышал, несколько дней назад он уехал из этой части страны, но, впрочем, мы скоро будем знать наверняка. Ну а теперь, леди Вероника, ваша очередь». Взгляд, устремленный на меня из-под густых бровей, был чуть насмешливым, но я успела узнать графа достаточно хорошо, чтобы понимать, под этой мишурой скрывалась предельная серьезность и сосредоточенность. «В каком это смысле?» — осведомилась я. «В смысле вашей версии событий?» — отозвался Руперт, усаживаясь в кресло. «Я хочу выслушать из ваших уст, что произошло после того, как ваш муж был похищен». Он выжидательно сложил руки на груди. «Это обязательно?» — хмурясь спросил Дамиан. «Моей жене и без того здорово досталось в этой истории. Так ли уж необходимо подвергать ее теперь еще и допросу?» «Ну, это отнюдь не допрос», — невозмутимо возразил Руперт. «Это обыкновенная беседа». Но в остальном полагаю, что да. Отметил он, и слово «полагаю» было, кажется, произнесено исключительно из соображений вежливости. Во-первых, ваша жена вполне могла видеть или слышать что-то такое, что неизвестно вам. А во-вторых, она наверняка перескажет подробности с большей охотой, чем вы. А в делах такого рода незначительные на первый взгляд детали вполне могут оказаться решающими. Я задумалась, из чего же начинать? Немного поразмыслив, я решила начать с того диалога, который подслушала, пока пряталась в каминной трубе. Возвращаться к той части разговора, которую вкратце передал Дамиан, я не стала. Вдаваться во все подробности действительно не хотелось. Но я пересказала разговор капитана и Андре, состоявшийся после того, как Дамиана увели. Потом перешла к тому, как, выбравшись из комнаты через окно, спустилась по стене и бежала из города. Я старалась концентрироваться только на тех вещах, которые имели отношение к Джастину и Нортону, и потому целый ряд событий предпочла пропустить. Правда, сообщила об ограбившем меня слуге трактира, но только для того, чтобы упомянуть отданный ему приказ проследить за мной. Дамиан уже успел услышать от меня эту историю, и тем не менее на этом месте выругался сквозь зубы и крепко сжал мою руку. Далее я перешла к своим скитаниям по лесу и встрече с наемниками. О том, что они пытались меня ограбить, решила умолчать. Это уж точно не имело отношения к делу. Рассказала о том, как мы действовали, зная всего три основные вещи. Что Дамиана увезли в Избург, что заказчик — его бывший сослуживец, и что зовут его либо Нортон, либо Джастин. Вдаваться в подробности поисков я не могла, поскольку этим в основном занимались наемники. Зато рассказала о приеме, о том, как мы узнали, что там будет четверо подозреваемых, трое Нортонов и один Джастин, и о том, как мне удалось выяснить, что в доме барона обнаружились оба сослуживца. Свое общение с этими двоими я пересказала с максимумом подробностей, а также и то, как мы с Алонсо следили за Джастином, как вышли на дом, где держали Дамиана, пробрались внутрь и сумели освободить его с помощью подоспевших Дэна и Нед. Уточнять, что Нед использовала украденную карету, не стало. А вот о разговоре Дамиана с Джастином, а потом и с дознавателем, рассказала, несмотря на то, что Дамиан уже успел об этом упомянуть, а возвращаться воспоминаниями к тому конкретному событию не хотелось вовсе. И тем не менее эта часть истории казалась мне наиболее важной, ибо именно тогда прозвучало признание Джастина, и у этого признания оказалось несколько свидетелей. Справедливости ради, я даже упомянула о том, как застрелила из арбалета палача. Мне так до сих пор и не удалось исповедаться в грехе убийства перед жрецом. Возможно, именно поэтому я ощущала внутреннюю потребность честно признаться в этом проступке перед теми, с кем мне довелось поднять данную тему. Нет, я по-прежнему не раскаивалась в своих действиях. По-прежнему знала, что, повторись та история еще раз, поступила бы так же. Тем более греховной мне казалась от этого собственная сущность. Да, тут было противоречие. Я не сомневалась в том, что поступила правильно, и одновременно знала, что совершила грех. Наконец я указала Руперту точный адрес того дома, где мы отыскали моего мужа, адрес которого сам Дамиан не знал. Он же, в свою очередь, дополнил собственный рассказ, добавив в него координаты дома, где после похищения держали меня. Мой рассказ получился более длинным, чем у Дамиана. Не потому, конечно, что содержал больше важной информации. Наиболее серьезные факты как раз изложил именно Дамиан. Скорее, дело было в тех самых подробностях, которые рассчитывал услышать из моих уст Руперт. Граф и слушал меня несколько иначе, чем Дамиана. Мрачность в его глазах нередко сменялась изумлением, а то и любопытством. К концу же истории он смотрел на меня с нескрываемым уважением. Надо сказать, такая реакция немного меня смутила, хотя одновременно и польстила. Я поспешила отвести взгляд и прокашляться, благо долгий рассказ оказался немаленькой нагрузкой на мое горло. Руперт еще несколько мгновений рассматривал меня проницательным взглядом, будто по-новому изучал, а затем произнес, как мне показалось, не впопад. — Если не секрет, какую сумму с вас затребовали эти вымогатели? — 200 золотых, — буркнула я, косясь на него из-под лобья. Меньше всего мне сейчас хотелось слушать, как он станет распространяться о моей наивности и излишней доверчивости, и о том, что ребята, которых я считала приятелями, а то и друзьями, ловко обвели меня вокруг пальца. Но в конце-то концов, на тот момент мы не были друзьями. К тому же, когда речь шла о спасении Дамиана, мне было действительно наплевать на деньги. Я подписалась бы на любую сумму, не задумываясь, даже если бы заведомо знала, что она выходит за все допустимые рамки. «Можете смело оставить эти деньги себе», — заявил Руперт, отчасти подтверждая мои опасения. Я даже задумалась, что бы такого едкого сказать ему в ответ, но следующее предложение, произнесенное графом, заставило меня заново интерпретировать мотивы его высказываний. «Эти ребята стали помогать вашей жене вовсе не из-за денег», — объяснил он, обращаясь в первую очередь к Дамиану. «Вымогатели они, конечно, еще те, да и моральный облик у них хромает на обе ноги, чтобы не сказать на все четыре лапы». Руперт говорил так, словно его собственный моральный облик был на заоблачной высоте, но тут я промолчала, только едва заметно ухмыльнулась. «И тем не менее, своя система ценностей у них налицо, и относятся они к ней весьма серьезно. Им просто понравилась ваша жена, виконт. Их подкупила та безграничная преданность и решимость, которую проявила такая юная и хрупкая на вид девушка. И должен признать, тут я их прекрасно понимаю». Серьезное выражение лица сходу сменилось на более привычное, насмешливое. «Так что, повторюсь, очень рекомендую вам ничего им не платить. Экономия еще никогда никому не вредила». «Непременно перескажу ребятам, кто подал нам такую блестящую идею», — тут же подхватила его тон я. «Непременно перескажите», — хмыкнул Руперт. «Ну а сейчас вы можете со спокойной совестью отправляться отдыхать перед завтрашней поездкой. Тревожить вас больше сегодня никто не будет. Об этом я позабочусь».